Его душа, а точнее та оболочка души, что отвечала за разум, была оплетена практически невидимой нитью алого цвета, разобрав которую, я с потрясением осознал, что это родовое проклятие, и очень пагубное. Оно начинает влиять на своего носителя с подросткового возраста и буквально сводит его с ума, создавая настоящего маньяка-убийцу. Подняв кое-какие архивы прогонтов, с потрясением узнал, что в начале 9 века практически все представители этой чистокровной семьи черных магов впадали в безумие и превращались в самых кровожадных монстров, каких только видывал свет. Но что самое удивительное, в 14 веке один из потомков этого рода не сошел с ума и даже добился того, чтобы его семью очистили от обвинений. Он доказал, что на его семье было родовое проклятие огромной силы, сводящее с ума любого представителя этого рода, мужского пола. Но когда его спросили, почему он сам не стал маньяком-садистом, серийным убийцей, тот задрал мантию и рубаху, явив суду свое тело, практически полностью покрытое татуировками рун, которые вспыхивали ярче с каждым стуком его сердца. Это оказалась защитная татуировка, которую создала его мать, спасающая носителя от проклятия рода. Правда, ценой его чистого разума стала смерть матери после ритуала. С тех пор каждый мальчик, родившийся в том роду, становился сиротой как минимум со стороны матери, ибо та, при родах, отдавала свою жизнь за целостность его разума. Хорошо хоть, что по неведомым причинам, первый ребенок всегда был девочкой, отчего род не вымер еще в 17 веке, хоть и сильно сократился из-за проводимой властями охоты на ведьм и колдунов. Еще одной платой за отсутствие влияния на разум стало то, что этот род с рождения тяготел к темной магии. Однако, когда родился Томас Редл, что-то пошло не так. Вначале все было нормально, но потом, примерно в 12 лет, кто-то очень грубо влез мальчику в голову, а затем, еще и облучил негативным потоком магии, что повредило защиту. И она постепенно ослабевала, сводя Томаса с ума. И вот, когда разум парня стал совсем расшатанным, ему подсовывают книгу о потерянных знаниях темных культов, и там он находит отсылку к тому, что все же существует способ снятия проклятия. Но для этого нужно найти нужные знания и стать мастером тьмы. Как вы думаете, что сделает человек, чтобы не сходить с ума, иметь возможность спать и не стремиться убивать ради требований мучающих его голосов? Конечно же, он уцепится за это всеми руками и ногами. Ну или покончит с собой. И как оказалось, Том пытался покончить с собой. Кидался в районы бомбардировок, чтобы его убило снарядом. Вешался, но его спас Дамблдор. Стрелялся, но по какой-то причине пистолет просто не выстрелил. И было еще множество раз, когда тот не смог покончить с собой. Это объяснялось тем, что он был последним гонтом и сама магия стремилась спасти его. Этим же объясняется и его магическая сила. Ведь вся родовая магия семьи Гонт вливалась в него с самого рождения, как последнего представителя, отчего он развивался магически семимильными шагами. После того, как все попытки покончить с собой провалились, доведенный до отчаяния мальчик сдался на волю голосов, став тем самым Волан-де-Мортом, тем, кого нельзя называть. В итоге, поняв, через что прошел этот парень, создавший крестражи, чтобы не жить вечно, а иметь возможность наконец-то умереть, когда их уничтожат, а то, что их будут стремиться уничтожить, он не сомневался, ведь он специально стал самым страшным магом современной Великобритании. Но все оказалось тщетно из-за политиков, их желания использовать этот страшный рычаг давления на народ, для занятия еще больших высот политической карьеры. В итоге, вместо того, чтобы уничтожить крестражи, их спрятали в разных местах. Кстати, последний крестраж, который был в Нагайне, был самым разумным и чистым по сравнению с другими крестражами. И Том думал, что, прожив свою недолгую жизнь, змея умрет и унесет его с собой в серые пределы смерти. Но оказалось, что его душа, хоть и осколок, продолжали напитываться магией гонтов и насыщали магией змею, что в итоге привело к тому, что срок жизни Нагайны стал много больше, чем было. И план Тома провалился. «Я очистил душу Редла пламенем дракона, которое сожгло проклятие, помог его сознанию восстановиться, а потом готовый результат вселил в тело коматозного мальчика, который бы уже и так не очнулся. Я дал тому Редлу новую жизнь, жизнь без боли и сумасшествия, без крови и убийств. Посмотрим, как он распорядится ему дарованным». Знаете, когда в общем зале, на завтраке, ко мне подошел Рон и пригласил посетить Хагрида в его доме, Я едва голову себе не разбил об столешницу, так как совсем забыл, что хотел договориться с этим лесником о поставках редких ингредиентов за нормальные деньги, а не те гроши, которые ему отсыпает Дамблдор. Честно, узнав про то, на какую сумму тот обманывает наивного лесника, я хотел очень сильно пожать этому старому маразматику и конченному жадине шею. Сильно, до хруста позвонков. Я, конечно, не ангел, хотя в некоторых мирах ну не будем о других осколках. Да, не будем. Но я все же люблю работать честно. Я не обманываю тех, кто позволяет мне с помощью их труда обогатиться. Почему? Ну вот представьте, буду я скупать у того же Хагрида волосы единорога за, примерно, 5 секли, и перепродавать тот же волос за 2 галеона. И что мне это даст? Прибыль. Но если Хагрид узнает, насколько я его обманывал, то он наверняка перестанет мне их продавать, и я останусь с голой жопой. Оно мне надо? Лучше уж я буду покупать у него же этот волос за 1,5 галеона, по оптовой цене и делать с ними конечный продукт в виде зелий, волшебных палочек или артефактов, и при вложении 1,5 галеона за волос, я буду продавать тоже зелье из него, за 20 галеонов, где чистая прибыль, 50% от его стоимости, и это еще дешевле рыночной стоимости. В итоге, я буду иметь намного больше денег и честно вести дело с Хагридом, который не будет в обиде и не отвернется от меня из-за лжи. Вот как надо делать дела, господа. Гоблины до сих пор в шоке от того, что мой подход к бизнесу оставляет его рентабельным и даже очень прибыльным. Они бы все обдурили Хагрида и наварились на его наивности, но недолго. А я заключал договор на года постоянной прибыли и проповедовал честную игру. Хотя и не страдаю излишней доверчивостью и всегда раскушу попытку на мне навариться. В итоге, сделаю вид, что купился, но в конце игры, облапошивший меня, сам останется в дураках и облапошенным, да еще и без денег. Вот так я играю, и считаю, что мой подход, как минимум, не ущемляет моих партнеров. Хотя и были те, кто отбивал у меня моих партнеров, обещая им большие суммы, однако в итоге, все бросившие меня партнеры, возвращались ко мне, так как другие их, все же в чем-то, но обманывали. Поход к леснику был не так прост, да и накануне был похож не до конца, ибо измененная школа изменила и владение лесника. Ему было отдано гораздо больше земли, построено много построек и пристроек для разведения и содержания животных, отчего лесник, как я слышал, был на 7-м небе от счастья. Однако, все так же находил море времени на выращивание своих монструозных тыкв и хобби в виде кексов, которые тверды для всех, кто не великан, как камень. Придя, мы постучались в дверь его дома, и с той стороны раздался лай, а на дверь словно обрушился сильный удар с внутренней стороны. Мы с Роном невольно отшатнулись в сторону, а затем и отбежали подальше, где я заметил, что из трубы над избой полувеликана идет дым, хотя на улице уже тепло. Вскоре, всего через 15 минут, двери избы распахнулись и наружу выбежал, свесив язык на бок, волкодав, размером не уступающий Хагриду. И какими стероидами тот его кормил, пес не стал бросаться на нас, а рванул в сторону большого камня на заднем дворе великана и с важным видом его пометил. Сам же лесник, посмотрев на это, только головой покачал. «О, Гарри, Рон, вы решили таки посетить мой дом? Проходите внутрь, не стойте на улице. Я вас угощу чаем на травах, очень вкусный, и своими кексами. Не стесняйтесь, входите». И мы, оглядываясь на собаку, что с важным видом обнюхивала каждый предмет в округе, вошли в его дом, где было удивительно жарко. Его дом внутри напомнил мне об одной из старых жизней, где у моего носителя была бабушка, живущая в деревне. Вот у нее тоже в доме везде висели разнообразные травы, кости и тому подобное. Однако было и отличие. Если у бабушки в доме стояла обыкновенная печь, то у Хагрида был просто монструозно огромный камин, в котором сейчас ревело, не иначе, пламя. Я сразу приметил там что-то, что тянуло меня к себе, словно магнит, но лесник все же смог отвлечь меня, выдав нам с Роном по кексу, которые реально были как камень. Однако я, задумавшийся о том, что же в камине привлекло мое внимание, особо не слушал разговор полувеликана и Рона, и очнулся только тогда, когда наткнулся на потрясенные взгляды Рона и Хагрида. «Что?» — спросил у них, переводя взгляд с одного на другого. «Ну, как бы», — замялся лесник, однако Рон таким не страдал. «Ты как умудрился сожрать этот камень в форме кекса?» От его слов я перевел взгляд на правую руку и увидел там остатки выпечки. «А, так это, размочил в чае. Кружка большая, Он там и поместился замечательно, пожал я плечами, на ходу импровизируя. Размок, я его и слопал. А-а-а, протянул Хагрид. Да врешь ты, черт, с Роном не прокатило. Я тоже пытался его размочить, но это бесполезно. Уже полчаса его в кружке с чаем держу. Бесполезно. Да, может тебе особо твердый экземпляр попался? Тут же нашелся я с ответом. На что Рон, вздохнув, указал на еще три кружки перед собой, которые я только заметил. И во всех трех был чай и погруженные в него кексы. Ну что я могу сказать, ты не совсем везучий, Рон. Черт, тебе попался самый мягкий кекс, опустил голову к столу Рон, едва не ударившись в него лбом. А я решил перевести разговор в другое русло. Хагрид, а что у тебя там в камине такое округлое? От этого вопроса Хагрид как-то странно засуетился, мгновенно вспомнил, что гиппогрифа не кормил, единорожку не доил и все такое, одновременно прикрывая своей широкой тушкой камин. И это ему вполне себе удалось, он реально огромный, однако, меня уже было не остановить. То, что пылало в огне камина, манило меня, звало и словно плакало. Я не могу сказать, как оказался у камина, буквально отбросив Хагрида с дороги, скорее всего применил чакру для усиления и ускорения, а самого великана, буквально впечатал в стену, так как он не хотел меня пропускать к яйцу. Да, яйцу, черному, с красными вкраплениями. Оно стояло в центре огня в камине. Я тут же кинулся в огонь, сам не понимая, что творю. Хагрид вновь попытался меня остановить, но не смог, так как я его вырубил хуком с правой, и тот сполз по уже противоположной стене, а Рон с отвисшей челюстью наблюдал за этим действием. Одним движением руки потушив пламя, достал из углей едва теплое яйцо и, прижав его к себе, буквально зашипел на Рона и начавшего приходить в себя лесника. Мне тогда показалось, что мною руководили инстинкты, которые буквально кричали, чтобы я спас ребенка из лап этих варваров, которые совершенно не смыслят в воспитании детей. От моего шипения лесник и Рон отшатнулись к выходу. «Гарри, что с тобой?» – воскликнул Хагрид, а Рон просто побелел, не в силах шелохнуться, но все же произнес. Его глаза, ощутив, что великан что-то хочет сделать, мгновенно применил Хирайшин, по дороге вышиб к чертям дверь, как оказался в подземелье и сам не знаю. Когда очнулся, лежал именно там, в форме дракона, ощущая у пуза округлый предмет, который всем естеством желал защитить. Свернувшись клубком и прикрывшись белыми кожистыми крыльями, выдохнул на яйцо струю пламени, ощущая, как его наполняет магия и согревает тепло моего огня, отчего мне послышался счастливый детский смех. Часть 24. Примечание к части. Моя люсиенькая прода. Простите, я на подработке, набирал на телефоне в перерывах, потому и ошибок наверняка немало, и текста мало. Но, что есть, я спал, когда услышал странный треск и писк на грани слышимости. Вскинув свою рогатую голову, мгновенно выдохнул струю пламени, которая отделила меня и яйцо кругом из огня и присмотрелся, но никого не было. Только потом приподнял крыло и увидел трещины на яйце. Тут же отскочив от него, зашипел и аккуратным ударом кончика хвоста, помог дракончику расколоть скорлупу. С шипением и писком, дракончик порвал пленку под скорлупой и вывалился на пол пещеры, смешно крутясь на месте и пытаясь встать. Поднеся свою морду к черному драконенку, шикнул на него и тот застыл, поводил мордочкой вокруг и уставился на меня своими маленькими глазками. Как только тот смог рассмотреть мою внушающую рогатую морду, его зрачки из вертикальных мгновенно расширились, а затем вновь стали похожи на едва видимые щели. А новорожденный дракон радостно зашипел, и кое-как приподнявшись на лапки, поковылял в мою сторону, но на полпути стал потешно чихать, выпуская из ноздрей клубы дыма, пока с особо мощным чихом из его пасти не вырвался небольшой клуб огня. Его внутренний реактор пламени пробудился. Радостно боднув дракончика носом, стал наблюдать, как тот перевернулся на спину и возмущенно зашипел. Тот долго не мог вернуться на лапки, а потому я аккуратно перевернул его носом. Тот встал и, выплюнув маленькую струю огня, уже более уверенно метнулся к моим лапам, где и спрятался, вытаскивая только свою любопытную мордочку из-за них. Дракончик был черного цвета, с еще нежной и мягкой чешуей, у него был длинный хвостик, с бугорками там, где позже вырастут шипы, на голове у него тоже имелись маленькие бугорки будущих рогов, задние лапки тоже нормальные, с маленькими, но острыми коготками, передние лапы, как таковые отсутствовали, на их месте были крылья, которые складывались в подобие лап с внушительными коготками. Внушительными они, правда, станут в будущем, но и сейчас неплохо. Чем-то он напоминал Алдуина, вот только броня у него не плитового типа, а чешуйчатого. Из-за этого дракончик будет менее защищен, но гораздо более ловок и быстр. Вытащив малыша из-под себя, в пасти отнес его к каменному гнезду, которое сам же и сложил еще когда высиживал малыша. Опустив его в центр гнездышка, полыхнул пламенем, поджигая все гнездо и дракончика. А тот и рад, мгновенно став укладываться поудобнее и подставляя бока под языки пламени. Ведь для него стало тепло и комфортно. Малышу еще месяц надо находиться в пламени, так как его метаболизм еще не полностью запустился. Хорошо хоть, что пламя дракона проявилось сразу, прочистив себе каналы в пасти. Как только малыш уснул, я сильнее зажег пламя в гнезде и, взмахнув крыльями, взлетел под потолок, где отодвинулась часть стены и выпустила меня по длинной пещере под сияющие солнечные лучи. День был в самом разгаре. Высунувшись и осмотревшись, вылез быстренько наружу и, размяв крылья, взлетел, где применил крик поиска жизни и мгновенно засек добычу в запретном лесу. Пролетев немного, увидел пасущихся на холме коз, которых пасли кентавры в количестве 3 особей. Вздохнув на то, что козы не дикие, приземлился неподалеку от беседующих кентавров и не спеша отправился в их сторону. «Жервин, смотри, дракон!» Вдруг заметил меня один из кентавров, и все 3 мгновенно распределились по сторонам, беря меня в клещи. «Умно, я не собираюсь нападать», произнес я, вводя кентавров в еще больший шок. «А Нервин, он говорящий, а то я сам не слышу», «Жервин», ответил пегий кентавр вороному. «И что же тебе нужно, дракон?» спросил меня 3-й, рыжий кентавр. «Хочу приобрести у вас пару коз», пожал я бронированными плечами. «Знаете, немного неудобно и чертовски непривычно пользоваться крыльями, как лапами. Да это их странное свойство складывания, не добавляет оптимизма, так как при любом движении, крылья стремятся раскрыться, что грозит шансом порвать пленку на них. А во, а драконы нынче пошли культурные, вместо того, чтобы воровать, предложил приобрести. И зачем тебе козы? Мне они нужны для еды», пожал я плечами, вновь едва не раскрыв крылья. «Блин, как же раздражает, так непривычно ими пользоваться. Умею, как говорится, но в основном теоретически». «Хмм, хорошо, ведь если не продадим, то ты явно своруешь коз, так что 3 галеона за козу», тут же произнес вороный кентавр, отчего не только я на него в шоке посмотрел, но и 2 его приятеля. Он чересчур завысил цену. 1 галеон, ответил ему я, 2 галеона и 15 секли, 1 галеон и 1 секль, спустя 3 часа, 1 галеон и 16 секли, говорю я, 2 галеона, вороный кентавр, да я за такие деньги 2 козы в косом приобрету, таких не найдешь, это особая порода, не втирай мне тут. Я нависал над этим бесстрашным кентавром своей зубастой пастью, а кентавр размахивал своим копьем. «Хорошо», вдруг сдался вороной, «галеоны 16 секли, вот так бы сразу, а то нашелся тут», бурчал я, доставая из-под грудной брони пластины кошелек, который был диаметром в сантиметр. Слово заклинание и кошелек становится размером с приличный такой мешок, словно из-под муки, и я слегка им трясу, вываливая на землю 4 галеона. «Мда, приходится изгаляться, когда у тебя не руки, а крылья лапы, не предусмотренные конструкционно для точных действий, как руки человека». «Сдачи нет», тут же сказал вороный кентавр, ловко подбирая монеты. Из моей пасти на это вырвался рык, и кентавр тут же оказался в стороне, ловко отпрыгнув. «Или продаешь по нормальной цене, или я в следующий раз буду покупать у других. Разницы для меня нет», буркнул я. «Так чего ты сразу не сказал, что оптовый покупатель?» Радостно выдохнул кентавр и вернул мне целый галеон. «Это на разовой сделке можно неплохо навариться, а вот на длительных отношениях плохо скажется», тут же пояснил мне кентавр, смотря в мою удивленную морду. «Так что за 1 козу, 0,5 галеона, когда нужна будет еще партия?» «Через 3 дня, 3 козы», все еще удивленно прогудел я в ответ. «Все будет в лучшем виде», тут же заверил меня вороной, а рыжий уже подвел мне 2 упирающихся коз. Хмыкнув, парализовал словом силы коз и, аккуратно прихватив их пастью, отправился обратно в пещеру. «Надо ребенка накормить. Правда, драконы быстро растут, так что каждую новую закупку придется покупать как минимум на 1 козу больше. Эх, хорошо хоть, что денег хватает и клоны справляются с делами, а то это странное чувство ответственности за маленького дракона все никак не отпустит. Часть 25. Знаете, когда я вспоминал один момент о жизни блондинистого прародителя осколков, то всегда посмеивался над тем, когда он линял. Хочу исправиться. Очень хочу исправиться и посочувствовать ему, ибо у меня линька, как и у новорожденного драконенка. И мы, вместе с ним, измученные, лежали на полу пещеры, лениво прожевывая последнюю из купленных мною тогда у кентавров коз. Малыш еще грыз ближайшие камни и несколько металлических прутьев, предварительно хорошенько обдав те пламенем. Кое-как поднявшись, осмотрел то место, где нас застала линька. Место малого выглядело еще более-менее, только кожа с чешуйками-лоскутами. А вот мое место линьки представляло собой кровавое нечто, словно там зарезали и разделали кучу животных и рептилий. Ошметки мяса, когтей, чешуи и кожи. А все из-за того, что я, по возрасту своей анимагической формы, стал взрослым драконом, взросление которого сопровождается просто кошмарной линькой. Боль, чесотка и пласты кожи и мяса, которые я с себя срывал, до сих пор приводит меня в ужас. Пережить такое еще раз? Ну уж нет. Посмотрев на свои крылья, я увидел все еще призрачный силуэт, частично покрывшийся костями, мясом и плотью. Однако для полного завершения моего взрослого обличья, надо еще как минимум сутки времени и обильное питание. Прошипев что-то нелицеприятное, я обернулся на благоговейно стоящего около меня на коленях огненного эльфа и пары хобгоблинов. Теперь-то уж они точно убедились в том, что я дракон. Раньше они тоже выполняли все мои приказы и просьбы, однако теперь чую, в мою честь они возведут храм и будут молиться. Мороки с этими фанатиками не оберешься, это да. Эльф, принеси мне 10 туш коров и 4 бараньих, полтонны мела и кучу разнообразнейших овощей и фруктов. Мне необходимо питаться, чтобы восстановить свою форму и не быть похожим на призрачного дракона из нежити. Сию же секунду, владыка, и эльф пропал в огненной вспышке. Ты смотри-ка, как разволновался, даже огненную вспышку при использовании стихийной струны не погасил. Наверное, дико спешил. Владыка, подобострастно уткнулся лбом в каменные полы пещеры один из двух хобгоблинов. Все ваши предыдущие приказы выполнены, технологии постепенно интегрируются, люди обучаются и маркетинговые ходы приносят огромную прибыль. Что еще прикажете? Вот кто вас звал, а? Вздохнул я, поморщившись. Мне сейчас далеко не до работы. У меня такое сейчас состояние, будто меня кто-то хорошенько пожевал, но ему не понравился вкус, и тот меня выплюнул. Приду в себя, подумаю над дальнейшими планами. У вас и так работы на 10 лет вперед есть. Слушаемся, великий, пробубнили те и, провернув на своих пальцах кольца-артефакты, с хлопком аппарации исчезли. А еще через пару мгновений в пещере появился огненный эльф, весь в поту, а рядом с ним на пол пещеры упали заказанные туши животных, куча мела и огромное количество всевозможных фруктов и овощей в корзинках. Можешь идти, я позову, как понадобишься. Слушаюсь, владыка. Вздохнув и глянув на малого, который заснул прямо с куском козы в пасти, сам принялся за мясо, с хрустом переламывая кости. Голод меня буквально изнутри пожирал, так что пришлось глотать куски мяса, даже особо не жуя. Однако, смотря на свои новые лапы, с удовлетворением отмечал скачкообразный рост костей и мышц. Покончив с парой туш от коров, принялся за поедание мела. И скажу я вам, вкус отвратительный, вяжущий, сушащий, и при этом организм реагирует так, будто это самая вкусная пища в мире. Когнитивный диссонанс в действии, как говорится. Сожрав килограммов 50 мела, принялся принюхиваться к корзинам и с помощью гибкого и легко управляемого хвоста и языка доставал и ел то, на запах чего организм орал. Хочу. Время для меня стало не особо-то и важным, главное, сожрать то, что требовал изменяющийся организм. В какой-то момент меня слегка отпустило, чтобы через пару мгновений я захлебывался слюной от представленного куска чугуна, серебра, золота и еще пары десятков разнообразнейших металлов. Мда, теперь мне понятно, куда девалась броня с тех рыцарей, которые на свою беду приходили сразиться с драконами. Сжирались к чертям. Это для дракона, как пирожок с начинкой. Мда, как дракон способен есть металл? Все достаточно просто. Когда мы берем его в пасть, тот попадает в нашу слюну, которая, на минуточку, является одновременно сильнейшей магической кислотой и, когда мы хотим, превращается в огненную смесь, которой мы плюемся. Именно плюемся, выдыхая пламя, мы в основном используем магию. Но плюнуть комком пылающего напалма для нас не проблема, даже когда заканчивается мана. Хотя заканчивающаяся мана у дракона — это ж сколько ее придется использовать-то. Еще через пару минут после появившегося желания жрать металл, около меня уже лежала куча разнообразного металлического лома, который достал эльф, а также проснувшийся драконенок, который с удовольствием уплетал медные провода. Вздохнув, отчего малыш покачнулся и недовольно зашипел, отвесил малому щелбан кончиком хвоста, чтобы не зазнавался, и принялся за слитки чугуна. Кажется, организм начинает преобразовывать вещества для брони. Это хорошо. А пока жевал, с удовольствием вспоминал память клона, который прикрыл меня, разобравшись с Хагридом и Роном, которые наверняка бы растрепали ненужные сведения бородатому интригану. А все довольно просто. Клон обсыпал их особым порошком, от которого что великан, что Рон прилегли отдохнуть на пол дома великана, а затем с помощью менталистики такой-то матери подтер им память и внушил, будто бы все было нормально, а дракона забрали драконологи от брата Рона. Также была проведена работа с самим братом Рона, которому вручили новорожденного дракона, правда другой породы. Нового драконенка нашли в Украине, где браконьеры успели убить мать детеныша. Новорожденный дракон бы умер, но браконьеры имели виды на него, а потому тащили с собой в клетке, когда их накрыли наемники гоблинов. Малыша извлекли из клетки, накормили, подержали в магическом пламени сутки, да и вручили через одурманенных драконологов брату Рона. Профит. А сами Рон и Хагрид полностью уверены в проведенной авантюре с астрономической башней. Мда, а ведь все могло быть намного проще, если мне не сорвало крышу от вида яйца. И еще хорошо, что не позволили за Уизли-младшего и лесника взяться за вхозу. Тот такие планы строил, что, наверное, половина университета в итоге была бы разрушена к чертям. Кстати, посох тот так никому и не отдает, нося с собой. А братья-близнецы Уизли таки познали собственные шутки на самих себе. У завхоза оказалась очень хорошая память и мстительная натура. Да и те, кто теперь попадаются завхозу после отбоя, на просьбы рассказать, как их наказали, только странно кукарекали и бледнели, храня молчание. Кажется, я подозреваю, что с ними делает Филч. Надо будет покачать перед его носом пальчиком, когда свидимся. А то превращать студентов в куриц и петухов и шугать тех супом, как по мне, некоторый перебор или нет. Блин, кажется, натура дракона уж чересчур стала влиять на мои мозги. О, процесс, кажется, закончился. Жрать не хочется. Да и новая, серебристая чешуя приятно позвякивает на передних, теперь уже полноценных лапах. Раскрыв крыло, с удовольствием услышал хлопок развернувшейся перепонки. А еще через мгновение я разминал уже человеческое тело, перевоплотившись в свой облик 11-летнего мальчишки. Как же я соскучился по тебе, мой новый старый облик. Примечание к части. Прода. Немного про драконов. Для тех, кто хочет быстрее проду, реквизиты в моем профиле. А то как бы, даже нам, авторам, хочется кушать и музу печенькой угостить. Если кто-то окажется щедр, то и следующая прода окажется длиннее, насколько, зависит от щедрости. Картинки. https://magis-0033-79-997-Ларге-Даниэл-Ли-Даодли-Пурпли-Драгон-Даниэл-Ли-2016-BJPG-1,487,682,000,000. Картинка нового облика формы дракона ГГ, только уже обросшего плотью и чешуей. http://imk1reactor.cc/pits/post/full/anime/art/dragon289851/epec, когда притащил яйцо в пещеру. Только цвета у дракона и яйца другие и без всяких шлангов. Часть 26. Вернувшись в Хогвартс, осознал, что мне дико влом возвращаться к тем делам, которые я вел и веду. Да и осмотрев кучу еще даже не обработанных предложений и технологических карт, решил на год или даже два забить, так как сделанного и так навалом, надолго хватит. Да и другие осколки передадут мне еще море интересной информации по разнообразнейшим технологиям. К примеру, реактор холодного синтеза энергии и двигатель для полета в космос на нем же. А это будет прорыв, господа и дамы, притом, глобальный. Но пока нужно ждать, пока подтянутся технологии и мои финансы, так как имеющихся сейчас средств пока не хватает. Да и большинство уже запущенных производств в основном только потребляют ресурсы, а прибыли дают немного. Но это только пока. Сев за стол, стал читать отчеты и пить кофе, который сварил мне эльф, и одновременно одним глазом следить за одним маленьким, когтисто-зубасто-крылатым малышом, который сейчас жевал свинец, словно жвачку, и при этом так потешно хмурился. Встряхнув головой, вернулся к отчетам. Университет, как докладывают гремлины, уже полностью достроен и готов к приему студентов, от которых, кстати, отбоя не видно. Несмотря на то, что университет новый и пока неизвестный, но колдографии наших преподавателей уже сделали свое громкое дело, привлекая просто невероятное внимание к тому, что они реально способны научить очень многому. Также продвигается и школа сквибов. Мой клон, который во взрослом облике Наруто, не только умудряется справляться с делами как ректор, но и записал уже несколько учебников по чакре, ее активации и использовании, а также сделал кучу свитков с техниками. Конечно, почти все я и Д-рангов, но пока и этого выше крыши, ведь для начала сквибам надо показать, что они могут стать альтернативными волшебниками, а не балластом в волшебном мире. Также было выявлено, что некоторые из сквибов не способны к пробуждению чакры, а Арчибальд, молодой архимаг, провел исследование с теми сквибами и выдал заключение, что волшебники Англии – полные дегенераты и дебилы. У этих сквибов был дар, да еще какой. Правда, именно волшебниками им не стать, так как маг и волшебник – это ученые, которые тренируются управлять своей энергией с подходом анализа, формулой вычислений, а также тренируют свое магическое ядро для повышения КПД выработки и проводимости каналов энергии. А те сквибы, по заключению Арчибальда, колдуны. Колдуны не относятся ко злу, как принято считать в обществе. Колдуны – это те же маги и волшебники, вот только их подход к магическому искусству совершенно не подходит колдунам, ведь те не имеют в себе магического ядра и каналов, как таковых, в принципе. Удивляет, но это так. Маг и колдун способны на магию, но на совершенно иных принципах. Маг использует ядро и каналы энергии, формулы и шаблоны, а вот колдуны те являются более магическими. Они творят волшебство, проявляя в себе энергетическое тело. Словно оборотни, они оборачиваются только внутри самих себя, становясь фактически полуэнергетическими формами жизни. И вот этой второй формой они напрямую взаимодействуют с окружающим миром, творя волшебство. Если изначально колдун не отличается от человека, то при достижении определенного возраста в них активируется их вторая ипостась, и тогда от них веет такой магией, что у любого волшебника волосы и борода дыбом встанут. Волшебник именно творит волшебство, а колдун направляет. Это сложно объяснить, но как смог, рассказал. А потому, мне был дан запрос на найм еще одного преподавателя, как минимум, колдуна, и притом опытного. И даже предложена кандидатура, с которой я согласился. Теперь у основного корпуса университета добавляют помещения в подвалах и залах, для обучения колдунов. Также, для них создаются отдельные общежития, так как маги не поймут, почему с ними обучается какой-то сквиб, и не вобьешь тому магу в голову, что когда колдун раскроется, то, не напрягаясь, способен вбить мага в землю, по самое ядро планеты. Конечно, если это не магистры выше. Закончив работу по документам, схватил посапывающего драконыша на руки и переместился в свою комнату, где рухнул в кровать, как подкошенный, едва не придавив малыша. А если кто увидит дракона, спросите вы, да пусть видит, ведь новорожденные драконы способны превращаться в статуэтки. А вот именно мой маленький дракон способен становиться похожим на игрушку и полностью скрывать свою энергию. Так что, буду эксцентричным малышом с игрушкой в виде дракона. На следующее утро, выползая из своей комнаты с плюшевым драконом под мышкой, я произвел самый настоящий фурор и взрыв негодования. Но мне было откровенно пофиг. Пройдя в появившуюся дверь ванной, я принял душ, почистил зубы и посмотрел на свое лицо и протяжно выдохнул. «Парень, вот вечно ты во всех дырках затычка в Нир не полез на бога и бился с ним 1500 лет. Потом сбежал, появился в новом мире, полез в ту войну, хотя да, мне не оставили выбора, так как я оказался в тушке главного героя, потом пожертвовал собой, чтобы выжила семья, и она выжила, и ты умудрился выжить, хоть и пришлось некоторое время побыть без памяти и призраком, но все же вернулся, чтобы понять, что ты всего лишь осколок сути основы. Думаю, многие из осколков, узнавая, что они лишь осколки, на время сходили с ума, и не мудрено, что становились темными властелинами и тому подобным. Однако, все мы, приходя в тот мир, видели основу, завидовали, а затем начинали чувствовать его счастье, получили его воспоминания о сыне, жене и смирились, уйдя в междумирье. Кто-то там и остался, уснув навсегда и довольствуясь памятью основы и других осколков, а некоторые ищут себе на пятую точку приключений, и находят, да еще и какие, и я из последних. Закончив утренний туалет, вышел в гостиную и почапал одеваться, все в той же синей пижаме с дракончиками, с плюшевым драконом под мышкой. Моей репутации придется прилично измениться, чтобы выжить. Одевшись в одежду ученика, отправился на завтрак, где нарвался на разговор двух второкурсников о запретном коридоре. Они там такую мистику и сокровища наварили, что будь я на самом деле ребенком, жуть как бы заинтересовался. Да и та газета у Хагрида наводит на размышления, а особенно на них наводит разговор Грейнджера и Рыжего, которых уже все записали в парочку, но те отпираются. Хех, и вот эта парочка обсуждала, будто бы профессор зельеварения пожиратель смерти и хочет выкрасть из запретного коридора то, что там запрятали. Покачав головой, доел тыквенную кашу и выпил чай с тостом, а затем отправился в класс с трансфигурацией. Урок проходил, как всегда. На этом уроке мы уже проходили не превращение спички в иголку, а преобразование деревянного шара в мячик. Если честно, понятия не имею, кому это может понадобиться, а потому просто махом превратил одно в другое, получил баллы на факультет от МакГонагалл и сейчас просто просиживал штаны, смотря на пыхтящую в мою сторону Гермиону. Та была возмущена тем, что я ее обогнал в превращении. Когда урок закончился, отправились на следующий, где нас встретил с распростертыми полами черного плаща товарищ Снейп. Посмотрел на нас, как на неизбежное зло, выдал рецепты и ингредиенты и задал сварить зелье от прыщей. Тут я как всегда выделился и сварил совершенно не то зелье, которое от меня требовал Снейп. Я сварил общее кожеочищающее. И когда профессор наехал на меня из-за того, что это не то зелье, я просто пожал плечами и сказал, что это зелье общего направления очистки кожи и способно убрать не только прыщи, но и многие другие кожные заболевания, включая ожоги. Профессор не поверил и каким-то образом смог проверить состав и был в глубоком шоке от эффекта. Ведь то, что я рассказал про зелье, являлось неоспоримым фактом. Вы бы видели, с каким лицом он давал нам баллы, видать, непривычно ему было это делать, а меня ожидали отработки. Ведь мастер не смог понять, как я смог сварить то зелье с имеющимися ингредиентами. Перед передачей ему рецепта, надо будет заключить договор, основанный на том, что он, при попытке продажи или при попытке лицензирования этого зелья, обязан был мне выплачивать 50% с прибыли, или я его засужу. Все уроки, а особенно на обеде, все смотрели на меня как на психа, так как я таскал свою игрушку повсюду. Но добило всех то, что я опустил ее на пол под стол и кормил, закидывая что-нибудь вкусненькое под стол. А еще больше шепотков стало от того, что еда, которую я ему давал, пропадала в неизвестном направлении. Но все списали на домовиков, к директору меня, на собственное удивление, не вызвали. Наверное, то, что я таскаюсь с игрушкой, у директора вопросов не вызвало, а полная невосприимчивость игрушки магии была то ли незамечена, то ли проигнорирована, во что не особо верится. И вечером, когда я возвращался после ужина, то совсем слабо удивился тому, что именно моя лестница встала у прохода в запретный коридор и уходить не спешила. Я уже хотел отдать приказ замку убрать ее в нужное положение, как услышал едва слышный разговор двух мальчиков и девочки в том самом коридоре, и они всерьез обсуждали, как обойти Цербера, и я узнал голоса. С моим-то слухом и усилением чакры, это не составило никаких проблем. Грейнджер, Рон Уизли и Невиллу. А если эта компания полезет в коридор и к зеркалу, то ничем хорошим это явно не закончится. Вздохнув, шагнул по немного пыльному каменному полу запретного коридора. Надо вытащить эту компанию оттуда. Однако я немного не успел, так как когда был на середине пути к нужной двери, услышал музыкальные инструменты то, как троица спрыгнула в люк. Влетев в комнату, уставился на спящую псину и откинутый люк на полу. «Так, блин, и чего мне делать?» Задумчиво проговорил я в пустоту, представляя, что с ними сделает Квиреллу в конце пути, а именно часть духа Тамаридла в нем. Ведь именно эту часть сущности Володи я еще не вернул новому и воплощенному Ридблу. Засада. Примечание к части. Привет читателям. Извиняюсь, что так долго не писал. У меня были существенные проблемы, связанные с тем, что срочно нужны были деньги. В принципе, они и сейчас есть, эти проблемы, и довольно существенные. Но, решил, что выложу то, что есть. Можете меня хаять и обзывать за столь длительную задержку, Но, я тоже человек и у меня тоже бывают проблемы, а порой и очень большие. Но я смог найти немного времени, чтобы написать проду. Есть и еще одна, но она на рулете, ибо там хоть какую копейку можно заработать, а эта копейка мне очень и очень нужна. И из-за отсутствия нормального времени на написание, это скажется на качестве написанного. Для тех, кто желает помочь мне небольшим пожертвованием, реквизиты в профиле. И конечно же, моя благодарность выразится в нескольких продах в течение 3 дней и личной благодарностью в сноске новой части. Все это сугубо добровольно. Надеюсь на понимание. Афонин В.В. Лиграиль. Часть 27. Спрыгнув в люк, оказался на полу коридора с остатками растения, которые с трудом регенерировали. Покачав головой на такое варварство, отправился дальше. Вскоре встретил комнату с отчетливым запахом тролля. Вот только его самого там не было. Что эти изверги сотворили со зверем? Но более тщательный осмотр показал, что зверюги тут нет уже довольно давно. А потому, скорее всего, эта комната местных иди, героев, встретила именно так, как и меня. Далее была комната с кучей летающих ключей и отсутствующими там героями. Быстро они, однако. Я не стал искать подходящий ключ, а просто прошел дверь насквозь, применив нематериальность, и таки нашел первого деб-героя. Рыжий лежал рядом с раздолбанными в щебень шахматными фигурами. Раненый, призвав своего эльфа, отправил его вместе с телом к ведьме Помфри. Она уж точно о нем позаботится. Я двинулся дальше и только сейчас заметил странное. Почему я не могу их догнать? Ведь я иду довольно быстро, а реакция у меня, как у шиноби и не только, очень хорошая. Так почему же я опаздываю, если они только вошли? Что-то здесь неладно. Проход оказался открыт, и я прошел дальше, где застал Гермиону и Лонгботтома. Вот только прямо сейчас Невилл прошел сквозь пламя, оставив за своей спиной Гринджер. И я таки заметил тончайшее и странное плетение, которое окутало меня на мгновение в дверном проеме. Нити времени. Они задерживали меня и останавливали мое время. Хотя и ненадолго, но этого вполне достаточно, чтобы детишки прошли достаточно далеко. Но почему эта магия действует только на меня? Вспышка чистой маны с оттенком энтропии разрушила нити до того, как они опять отправили меня ненадолго в бессознательное состояние. Не успела та даже обернуться, как отправил ее в мир грез, парой движений по шее, и опять же к Помфри с эльфом. Затем подошел к пламени и дотоном раздвинул пол, на котором тот горел, создав себе проход в комнату с главными действующими лицами. Правда, в некоторой редакции. Как-то, вместо героя всея Британии, там находился Невилл Эквирелл, про которого, за всеми заботами, как-то подзабыл. Невилл лежал на полу без сознания, а воняющая разложением и чесноком тушка что-то делала с зеркалом. Пожав плечами, применил шуншин и буквально вбил Эквирелла в зеркало, в тот же миг применяя зов Каирна душ. Меня откинуло от мага, но тот не смог развить свой успех, так как из глади огромного зеркала вырвалась огромная, склизкая лапа Драколича и, схватив вместилище Воланда и, не реагируя на его сопротивление, втянула его в свое царство. Царство мертвых душ. Откуда Володе выбраться будет ой как непросто или даже невозможно, так как я попросил тамошнего стража об особом содержании данного тельца и двух душ, что поселились в нем. Вскоре хранитель Каирна вернет мне осколок Валандимарта, но в Каирне пройдет гораздо большее количество времени, нежели в этой реальности. Зеркало, которое, по сути, должно было от такого варварского к себе отношения осыпаться осколками, все же осталось целым и невредимым. Если не считать того, что по глади зеркала то и дело прокатывались круги серого тумана, а потом из зеркала вылетело 2 камешка. Ярко-красный, размером с грецкий орех, и абсолютно черный, размером с горошину. Подобрав посылку из Каирна, развернулся, чтобы покинуть помещение и нарвался на серьезный взгляд Дамблдора, которым тот меня сверлил, сняв с себя дезиллюминационные чары. «Гарри», наводя палочку, попытался тот что-то сказать, но я вдруг понял, что игра окончена, хотя стоило закончить ее ранее, а не надеяться на что-то. Все же в душе я еще слишком хорошая личность. Пора это изменить, и потому мгновенно переместился в сторону вспышкой пламени, уворачиваясь от красного луча парализации и посылая с 2 рук в сторону старого мага огненные шары, которые разбились о выставленную им защиту, однако это позволило мне оказаться за его спиной и нанести всего 1 удар, не сильный, можно даже сказать, что я просто дотронулся до него пальцем, который был окутан сгустком первозданного мрака. Пора заканчивать эту нелепую игру, Дамблдор, сказал ему в спину, которая застыла от моего прикосновения. Да, никакому магу, в принципе, не сравнится в скорости с шиноби. Они могут себя ускорять и даже аппарировать, но даже заклинания вряд ли дадут им такую скорость, чтобы превзойти в этом элитных убийц на чакре. И сейчас Дамби стоял спиной передо мной, парализованный и неспособный двинуть даже глазом, а под ним разгорался сиреневым цветом круг сложнейшей пентаграммы. Раз ты так мечтаешь о мире во всем мире, всеобщем благе и тому подобном, то познай же тот самый свет, к которому ты так стремился своими речами. Под тобой сейчас разгорается круг перемещения, настроенный на тебя, и он тебя переместит туда, где этого света и порядка столько, что нет места мечтам, удаче, свободе и воле. Прощай, светлый волшебник Дамблдор, встречай тот мир, о котором ты столько мечтал. Перед самым срабатыванием заклинания, вырвал из руки старого козла его бузинную палку и, развернувшись, пошел в сторону выхода. И у самого выхода услышал хлопок сомкнувшегося у меня за спиной пространства. Отступление. Дамблдор, парализованный, оказался на странной улице. Идеальная брусчатка под ногами, идеальные дома по сторонам, идеально одинаковое все вокруг. И серые лица идущих мимо людей, с потухшими глазами, идеально сложенными, идеально двигающимися, идеально разговаривающими куклами. Так ему показалось на первый взгляд, да и на второй, тоже. Он, чувствующий, как проклятие Гарри Поттера отпускает его, одновременно не мог прийти в себя от шока того, насколько легко его победил мальчишка, которого тот считал пешкой, а тот оказался игроком, и невероятно сильным и быстрым магом. Но не успел тот наконец начать шевелиться, как перед ним, во вспышке света появился ангел. Именно такой, каким его описывали в Библии, которую Дамблдор, несмотря на то, что он маг, читал. Высокий блондин с идеальным телом легкоатлета, одетый в странную тогу и золотой нагрудник, с белыми, как первозданный снег, волосами и золотыми глазами. За спиной у него были два сложенных белоснежных крыла, а в руке тот сжимал рукоять прямого, словно отлитого из сияющего серебра клинка. Но не успел старый интриган произнести хоть слово, как мелькнул меч ангела, а на пол улицы упало обезглавленное тело, на которое брезгливо смотрел крылатый. «Поганые неидеальные», — процедил тот в воздух, скривив лицо в презрении. «Как вы посмели войти в оплот порядка?» Вторичный взмах, и перед ангелом открывается портал, в который тот пинком зашвырнул обезглавленное тело старика, а затем и голову. Движением руки уничтожил следы крови на идеальной брусчатке улицы, а затем шагнул следом за останками, дабы покарать того, кто посмел нарушить вечный покой их мира, однако не успел сделать и полноценного шага в портал, как его буквально вышибло обратно, тем же самым телом старика. Протащила по улице метров 5, и только потом тот смог остановиться, смотря с откровенной ненавистью в портал. «Яри-яри, ангелов порядка сюда не приглашали», — ответил ему махающий из портала архидьявол, одетый в классический костюм и поигрывающий тростью в руке. «Пока-пока». И в следующий миг портал с хлопком закрылся, разрушенный с той стороны вспышкой хаоса, отчего со стороны города порядка полыхнула мощная вспышка искажений, которая окончательно и бесповоротно смыла координаты того мира, откуда явился такой противный, даже на вид, старик. Но ангел запомнил этого демона, а также захватил душу того старого мага, которого обезглавил. И теперь ему есть, что доложить Серафимам и источнику информации. Такое нарушение должно быть наказано. Конец отступления. Примечание к части. Огромное спасибо тем двум людям, что откликнулись и помогли, чем смогли. Спасибо вам огромное. Часть 28. Новая реальность Тома Риддла. Вернувшись в свою комнату, устало грохнулся на койку и вздохнул, распластавшись морской звездой по одеялу. Да, итог этого рывка за детишками оказался совсем не таким, каким я ожидал, но вот то, что старый интриган теперь мне не опасен и вообще вычеркнут из этого мира, это огромный плюс. Но, ранее, несмотря на все действия ДДД, я был под его патронажем и защищен от других интриганов, а теперь, когда все узнают о его пропаже, начнется дележ пирога в виде того, что ранее принадлежало Дамблдору. И я тоже вхожу в число того, что ему принадлежало, как бы я ни говорил или хотел иного. Конечно, у меня есть гоблины и эльфы и немалое влияние на Министерство магии, но это не официально, а официально, я обычный школьник-сирота, известный, и потому с помощью меня можно изменить или поднять репутацию. А этим многие захотят воспользоваться, не говоря уже про то, что я состоятельный сирота, средство которого многие захотят прикарманить. Хорошо хоть, что озаботился сменой опекуна, и Флитвиком на этой роли вполне доволен. А тот доволен тем, что способен менять свой облик как на человека, так и гоблина, не считая своего старого облика полугоблина. Да и вообще, кроме своей страсти к чарам, занялся трансфигурацией и модой как магдловского, так и магического мира, примеряя на себя новые одежды и образы. Я даже не сильно удивлюсь, если тот записался на курсы актерского мастерства. Предпосылки были заметны. Полежав немного на кровати и поразмыслив о действиях, которые придется предпринять, чтобы не лезли всякие интриганы и бывшие вальпургиевы рыцари, встал и, сняв со шкафа дракончика, во вспышке пламени переместился к гоблинам. Когда появился в своем кабинете в Гринготс, стал ждать гоблинов, которые нарисовались буквально за несколько секунд, едва не вкатившись в кабинет и мгновенно встав и выпрямившись передо мной, ожидая приказов. А когда заметили на моих руках дракончика, то вылупили глаза так, что мне показалось, что они вот-вот выпадут. «Ай-яй-яй-эм, владыка!» «А!» И гоблин указал на дракончика. «Это мой сын, пока он не прошел наречение, и слишком мал, чтобы принимать решение. Да он еще даже говорить не умеет. Но ты правильно посмотрел и спросил, сейчас начнутся веселые времена и мне нужно, чтобы вы за ним присмотрели в своих пещерах. Будьте осторожны, дракон он хоть и еще только родившийся, но учудить может все, что угодно». Гоблин кивнул и, аккуратно приняв с моих рук дракончика, ушел из кабинета. А я обратился непосредственно ко второму вбежавшему гоблину. «Примите меры и все возможное, чтобы потерять как можно меньше и получить как можно больше с того факта, что Альбуса Дамблдора больше нет, вообще нет, мертв». Хобгоблин расширил глаза на это мое заявление и закивал, как болванчик. «Понял, сейчас же начнем работать. Ну, полагаюсь на ваше мастерство», пожал плечами в ответ и переместился обратно в замок. «Пора ложиться спать, а то завтра будет явно непростой день». Отступление. Волан-де-Морт в новом теле. Когда странная эльфа отвела меня по коридорам в мои апартаменты, то я присвистнул, входя внутрь. Высокие потолки, дорогой паркет и не менее дорогая мебель. И как я понял далее, вся моя теперь жилплощадь была в таком стиле. Жаль только, что огромные, двухметровые окна были искусной иллюзией. Они могли показывать все, что мне захочется, и даже передавать звуки и температуру того, что за ним показывалось. Сейчас за окном были видны облака внизу, чистое голубое небо наверху и склоны величественных гор. Сперва Минни отвела меня в ванную и заставила меня, темного лорда, помыть руки перед едой. А когда я попытался возмутиться, то оказался заткнут свежей булочкой. С медом голодный желудок не позволил мне отказаться от нее, чем воспользовалась эльфа, помыв мне руки и обсушив их взмахом своей миниатюрной ладошки. Далее меня отвели в огромный зал с не менее огромным камином, в котором ярко пылал огонь, согревая зал и придавая уюта, особенно на фоне высоких окон, которые здесь были не менее 6 метров в высоту и 7 в ширину, и тоже показывали величественные горные вершины, покрытые вечной шапкой снега. Далее передо мной стали появляться блюда с едой, и я не смог отказать себе в том, чтобы набить живот. А потом меня заставили отправиться в спальню, которая после зала показалась миниатюрной, но нет, 20 квадратов, это не так уж и мало, особенно вспоминая кучу коек в сиротском приюте. БРРР. Но после вида столовой, в которой не менее 200 квадратных метров, эта комнатка действительно покажется невероятно маленькой. Уложив меня в кровати, накрыв одеялом, эльфа предложила мне всего 2 занятия, которые я могу сейчас делать, так как нахожусь на восстановлении: или читать книги или газеты, или же учебники, или спать. И это мне предстоит целую неделю, так как нужно восстановить хоть какую-то массу тела. Также мне предписан массаж, прогулки в саду не более 15 минут, обильная еда и сон. Ну или вместо сна можно читать что угодно. А вот только через неделю мне начнут давать специальные зелья для улучшения обмена веществ, ускорения роста мышечных волокон и еще кучу зелий в разное время суток. Затем мне предстоит физиотерапия под руководством какого-то Наруто-сенсея, про которого Минни говорила с каким-то нездоровым придыханием и восхищением. А видя, что эльфа, а скорее надзирательница, так о нем говорит, это пробуждает мою фантазию, и то, что я в ней вижу, меня напрягает. Но реальность поставила все на место. Эта эльфа, она меня бесила, выводила из себя, и я начал мечтать о палочке и заклинании Круция, но в то же время Ее глаза смотрели на меня с искренней заботой и теплотой, и почему-то казалось, что ей самой не так уж и приятно так себя вести, но это приказ. В тот момент я вдруг понимал, что прощу этому милому созданию все, что угодно. Эх, и куда подевался злой и беспощадный Волан-де-Морт, а вот не хочу быть тем, кем я был ранее, вот ни капли нет такого желания. Я, конечно, не стал белым и пушистым, и могу и приложить чем, но и не буду в край долбанутым моральным и этическим уродом. Вспоминая тот день, когда я собственной палочкой едва не убил Поттера, мне было дико стыдно. И за смерть его родителей я тоже не был счастлив. Но те голоса, только вспоминая, на что они меня кидали, на какие крайности и безумства, скрежетал зубами от бешенства. И в душе клокотала ярость и лютая ненависть к тому человеку, который заставил меня стать тем, кем я стал. И по этому занятию непонятного, но вызывающего столь странную реакцию у домовички, я ждал с огромным нетерпением, особенно узнав, что этот странный сенсей голыми руками и без магии смог вырубить одного из взбесившихся драконов у гоблинов, взрослого, сильного и бешеного дракона, без палочки, магии или какого-нибудь оружия. Признаться честно, даже меня восхитил этот его подвиг, но и одновременно заставило покрутить пальцем у виска и обозвать идиотом. По крайней мере, пока я с ним не познакомился. А вот познакомившись, мне пришлось изменить свое мнение, и притом, очень и очень сильно. А произошло это так.